рожденный от дракона и феникса. Часть Аками хотела повернуть назад. Как только он вышел наружу и направился к строению, где когда-то находились личные покои его матери, призрачный ветер закружился вокруг него, танцуя на плечах, словно торжествуя. Он глубоко вдохнул соленый воздух, отказываясь позволить своим страхам победить. Марико говорила про это однажды в лесу. Страх мог или напитать ее, или поглотить. Она предпочла сделать его источником своей силы. Аками тоже решил принять свой страх. Раздвижные двери перед ним пришли в совершенную негодность. Он пинком заставил их открыться, хотя знал, что это движение причинит ему боль. Оно пронзило ногу, напоминая о том, что он смертен, что он живет по милости чего-то выше его. Окинув первым взглядом спальню матери, Аками раздраженно прищурился. Там не было ничего, кроме опрокинутого сундука, затянутого паутиной. Каждый угол подвергся разграблению. Полы предсказуемо были в подпалинах. Аками хотел уйти, но передумал. Цуноки не отправил бы его сюда без причины. Несмотря на все сомнения, он вошел внутрь. Осмотрел потолки. Прошелся по периметру комнаты с низким потолком. Под его ногами скрипели половицы. Дерево опасно размякло от времени. Скоро все строение рухнет. Он остановился, заметив остатки рисунков на шелке. Большая часть из них или сгнила, или была уничтожена паразитами. Аками изучил прожженные следы под ногами, ища, не осталось ли чего-нибудь ценного. Куда бы он ни наступил, он опасался, что пол проломится. Затем кое-что насторожило его. Вернее, отсутствие кое-чего. В дальнем углу, ближе к опрокинутому сундуку, половица не прогибалась. Под ней что-то было. Аками присел рядом. Поставил обе руки на ее изношенную поверхность, искал швы, пока что-то не сдвинулось и не щелкнуло. Скрытый отсек, спрятанный под половицей. Он был небольшим. В его глубине Аками обнаружил маленькую шкатулку из резного дерева акации, дерева, способного пережить стихию, способного сохранить то, что внутри, от всепроникающей сырости. На поверхности шкатулки был вырезан дракон, охраняющий сундук с алмазами. А на стороне в углу было небрежно, будто рукой ребенка, выгравировано имя. Сена. Аками сглотнул. Провел большим пальцем по имени матери. Потом открыл шкатулку. Внутри он нашел 4 шелковых мешочка. Он развязал завязки первого. На его ладонь выпал предмет размером с его кулак. что-то вроде рыбьей чешуйки, поверхность которой переливалась почти как жемчужина. Сама чешуйка была жесткой, почти такой же твердой, как камень. Никогда в жизни Аками не видел ничего подобного. Когда он перевернул ее, то увидел в центре начертанную трясущейся рукой фразу «Аваби». Глубочайшие извинения. В следующем мешочке был свиток с восковой печатью. На нем было написано стихотворение. «Вещь красоты, любовь сильнее страха и глубже моря». На печати, прикрепленной к истершейся бумаге Васи, все еще можно было разглядеть герб его отца. Аками осторожно выдохнул. Прошли годы с тех пор, как он в последний раз видел почерк своего отца. Целый год с тех пор, как он в последний раз ощущал силу слов своего отца. Вид любовного стихотворения, написанного Такэдой Сингеном Тоётоми Сэне, вызвал тень улыбки на лице Аками. Он никогда не задумывался о том, как его родители влюбились друг в друга. В третьем мешочке лежали две печати, завернутые в ветхую бумагу. Одна печать была сломана посередине, раскололась, как будто на нее наступили тяжелым сапогом. Соединив половинки, Аками узнал фамильный герб своей матери. Дракон оказался отделен от своего сундука с алмазами. Вторая печать заставила его сердце сжаться в груди. Это была печать с его именем. Такэда Ранмару. Она была тщательно завернута в идеальный квадрат Васи, на котором виднелись официальные знаки сёгуна. Его отец оставил короткое послание. «Моему сыну, рожденному от дракона и феникса. Сражайся не за величие, а за добро». Руки Аками затряслись. Ему стало трудно дышать, как будто весь воздух высосали из комнаты. Его переполняло множество эмоций, ярость, боль, горечь разбитого сердца, тоска. Любви было больше всего. Он отложил печати. С большой осторожностью Аками развязал последний мешочек. Ему на руку упал черный кинжал, вырезанный из странного камня. Аками уже видел подобный камень раньше. Держал в руке. Таким же кинжалом он связал себя со своим демоном. Острая боль пронзила его голову, боль осознания. Он снова оглядел содержимое ящика. Его глаза остановились на прекрасной чешуйке. Чешуйке рыбы, крупнее любой, которую он когда-либо видел. Чешуйке не из этого мира. Аваби. Глубочайшие извинения. Аками поднял ее к глазам. Повертел в руке, чувствуя, как разбегаются мысли. Его мать исчезла в море. Они так и не нашли ее тело. Возможно ли это? Могла ли Тоётоми Сэна поклясться в верности морскому демону? Если да, то где она? Почему она не вернулась к Аками? Почему она не спасла его отца? Где она была, когда они больше всего в ней нуждались? Гнев разлился по его венам. окрасил его взор в красный, в цвет огня. Его отец всегда говорил, что Аками подобен огню. Когда он швырнул прекрасную чешуйку в стену, она упала на пол, не разбившись. Невредимая. Какой смысл иметь силу, если ты не используешь ее ради спасения тех, кого любишь? Сражайся не за величие, а за добро. Аками поднял хрупкий лист Васи. Перечитал слова отца, обращенные к нему. Капля влаги упала рядом с чернилами. Затем еще одна. Его слезы лились по щекам, когда он смотрел на содержимое этой небольшой деревянной шкатулки. Вещи, не представляющие для других большой ценности. Вещи неизмеримой важности для него. Это было мгновение раздумий. Выбор был сделан, и дверь распахнулась. Не его матери спасать его. Точно так же, как и его отец не должен предоставлять ему ответы. Не такой жизни он хотел. Только Аками мог сделать то, что было нужно. Пришло время простить свое прошлое. Не забыть о нем. Только дурак мог бы забыть такое. Но если он не был способен отпустить демонов прошлого, как он мог надеяться принять свой величайший страх? То, кем он был. Кем он был всегда, кем он должен был быть. В своих руках Такэда Ранмару держал всю жизнь, состоящую из двух жизней. Начало и конец истории. Сказку о Сене и Сингене. Но это не станет концом его родителей, их семьи. Они дали своему сыну дар великой силы, не той силы, что дарует демон, а силы, ради защиты которой люди отдали свои жизни. Силы надежды.